Глава третья. В коридоре, где они ждали следователя, было довольно неуютно. Из открытой форточки дул холодный пронизывающий ветер. Нигде не было стульев, и им пришлось подождать 20 минут, пока следователь Савельичев не вернулся в свой кабинет. Это был мужчина среднего роста, средних лет и средней, почти бесцветной наружности. Редкие, коротко отстриженные волосы, глубоко посаженные глаза, прижатые к черепу уши, упрямый острый подбородок, немного вздернутый нос, цепочка коричневых усов над верхней губой. Савельичев ушел 39-й год. Он был уже советником юстиции, что приравнивалось к званию подполковника в милиции. Ни для кого не было секретом, что Савельичев уже давно мечтал о следующей звездочке и новом повышении. Он был уверен, что вполне может работать прокурором в каком-нибудь районе или начальником отдела в областной прокуратуре. Внутренне он уже давно готов был к новым должностям. Он с нетерпением ожидал нового приказа о своем назначении. Матвей Константинович Савельичев лично знал убитого полковника Проталина и с самого первого момента, после того, как ему поручили в прокуратуре расследование убийства полковника, он взялся за него с необыкновенным рвением, хорошо понимая, что это его единственный и, возможно, последний шанс отличиться по-настоящему, получить новое повышение или должность прокурора в одном из районов области. Савельичев работал в прокуратуре уже полтора десятка лет. Он не верил в разные таинственные исчезновения, загадочные убийства и невероятные преступления. Он верил фактам, цифрам, документам, экспертным заключениям. Он был реалист и прагматик, поэтому с первой секунды Савельичев был убежден, что Тевзадри виноват, и не видел никаких смягчающих вину обстоятельств. Упорное нежелание подозреваемого признаться в совершении убийства вызывало у него гнев и ненависть к Тевзадри. Именно Савельичев распорядился посадить Тевзадри к уголовникам. Именно он сделал все, чтобы дожать подозреваемого, превратив его в обвиняемого. И теперь готовился сдавать уголовное дело на подпись прокурору, чтобы затем передать его в суд. Прокурор обещал поставить свою подпись уже завтра вечером. Савельичев не сомневался, что Тевзадри получит пожизненный срок и никогда больше не выйдет из тюрьмы. И даже не потому, что он был виновен в убийстве полковника Проталина. Третья судимость автоматически делала из обвиняемого настоящего рецидивиста, которому не было места в нормальном обществе. Именно поэтому он так холодно относился к приехавшему из Москвы молодому адвокату, который пытался каким-то образом помешать завершению следствия, вносил различные несущественные ходатайства и даже придумал эту несерьезную игру в детектор. Савельичев не возражал против испытаний подозреваемого, абсолютно убежденный, что виновность Тевзадри будет доказана и научным путем. Когда выяснилось, что проверку детектором Тевзадри прошел, Савельичев даже не рассердился. Он был уверен, что именно этот грузин застрелил полковника Проталина, и его не могли смутить результаты непонятной аппаратуры, испытанной ФСБ. К тому же аппаратура не давала стопроцентной гарантии. Савельичев сразу заявил, что, согласно процессуальному кодексу, он не обязан принимать подобные доказательства, и отказался приобщать к делу данные проверки Тевзадри. И теперь адвокат появился не один, а приехал из Москвы, с каким-то неизвестным мужчиной, похожим на кавказца, который тоже терпеливо ждал появления следователя в коридоре. Савельичев, увидев обоих, сухо поздоровался и прошел в свой кабинет, приглашая адвоката и его спутника. Они вошли, уселись за небольшим столом. На следователе был серый, немного мешковатый костюм и темно-синий галстук местного производства. «Это мой помощник», — представил Дронго Славин. «Он приехал вместе со мной из Москвы». «Я уже понял», — кивнул Савельичев. «Только непонятно, зачем? Дело уже раскрыто, завтра его подпишет прокурор, и оно пойдет в суд. Все и так ясно. Вы можете привести сюда даже 5 помощников и экспертов, но от этого суть дела не изменится. Мне нужно получить ваше разрешение на посещение следственного изолятора, где находится мой подзащитный», — невозмутимо продолжал Славин. «Прошу вас выписать разрешение мне и моему помощнику». «Не понимаю, зачем вы так суетитесь?» – пожал плечами следователь. «Конечно, я дам вам разрешение на встречу с вашим клиентом. Но зачем там нужен помощник? Что он сможет сделать?» «Я прошу вас дать разрешение на нас двоих», — вежливо, но твердо заявил Славин. «Согласно уголовно-процессуальному кодексу, вы не имеете права мне отказывать, а я имею право привлекать для разбирательства дела любых экспертов, консультантов или помощников». «Привлекайте», — кивнул Савельичев. «Мне уже все равно. Делайте, что хотите. Я все равно завтра подпишу обвинительное заключение у прокурора города и передам дело в суд. А там можете выступать, поражая своим красноречием судей. На этом моя стадия участия в уголовном процессе будет завершена». «Он не убивал Проталина», — упрямо заявил Славин. «Об этом мы тоже говорили. У вас своя точка зрения, а у меня своя. Но предположим, что я хочу с вами согласиться. Я говорю только предположим. Тогда скажите мне, куда исчез неизвестный убийца? Растворился в воздухе? Где-то спрятался? Или это было самоубийство? Можете сколько угодно выдвигать нелепые и противоречащие друг другу версии, но истина такова, что полковника Проталина мог застрелить только один человек – Ваноте в Задре. Что он и сделал, сознавшись в своем преступлении?» «Вы же знаете, как его заставили признаться», – покраснел Славин. «Вы же все прекрасно понимаете». «Это уже уголовное преступление», – почти ласково сообщил Савельичев. «Я работаю в органах прокуратуры уже больше 15 лет и всегда работал честно, не нарушая законов. Сейчас вы обвиняете меня в том, что я выбил силой признание из вашего клиента. Обвинения достаточно серьезные. Если у вас есть доказательства, можете послать жалобу городскому прокурору. Или сразу в нашу областную прокуратуру. Но вы прекрасно понимаете, что будете выглядеть нелепо и смешно. Я и пальцем не трогал вашего клиента. И все свои признания он сделал добровольно». «Под принуждением сотрудников уголовного розыска», – смело заявил Славин. «Хочу вас предостеречь от подобного заявления», – строго сказал Савельичев. «Не нужно обвинять людей, честно выполняющих свой долг. Преступник был схвачен на месте. Схвачен с оружием в руках, которое он отнял у своей жертвы. Все экспертизы были не в пользу вашего подопечного. И теперь вы хотите снова оттянуть передачу дела в суд, заявляя, что признание это в Задре было выбито силой. Но у меня есть его подпись под признанием. Предположим, что на него действительно давили, и в суде он захочет отказаться от своих прежних показаний. Не без вашей помощи, разумеется. Но ему не поможет даже такой оборот. Судьи тоже не дураки. Они понимают, почему обвиняемые иногда отказываются от своих показаний. Но факты все равно вещь довольно упрямая. Ты в Задре вошел в квартиру, где никого не было, и дважды выстрелил в полковника. Один выстрел оказался смертельным. Вот и вся история. Это как раз тот случай, когда у адвоката нет ни одного шанса выиграть судебный процесс. Или хотя бы добиться смягчения приговора. Я вас понимаю. Но вы назначенный адвокат, и представляете себе, что с вас никто не спросит. После оглашения приговора вы спокойно вернетесь к себе в Москву и забудете об этом неприятном эпизоде. Возможно, вы еще успеете отличиться на громких процессах, стать лучшим адвокатом Москвы и России. Но это не тот случай, когда можно отличиться. Здесь все просто и ясно. У него дочь должна выходить замуж. Уже подала заявление в ЗАГС. В качестве последнего аргумента сказал Славин. Я же вам говорил, не мог такой человек совершить убийство. Это не аргумент, поморщился следователь. Почему не мог, если совершил? У меня в практике был случай, когда мужчина, узнав о том, что он стал отцом, всю ночь пил вместе с друзьями, а утром они убили человека. Вы скажете, что человек, только что ставший отцом, не сможет убить другого человека? Еще как сможет. Или убийца, дочь которого выходит замуж? Может. Ты в Задре был уверен, что сумеет убить Проталина и незаметно уйти. Все сложилось слишком плохо для него. Появление соседок в глухом дворе, неожиданно оказавшаяся на улице машина милиции. Он просто не успел сбежать, и поэтому попался. «Простите», — вмешался Дронго. «Насколько я знаю, когда раздались выстрелы, одна соседка побежала на улицу, а другая осталась у дома. Если бы ты в Задре хотел сбежать, он бы сбежал. Ведь у оставшейся соседки были больные ноги, и она не смогла бы его преследовать. А пока сотрудники милиции въехали во двор и поднялись в квартиру, прошло наверняка какое-то время, которого могло хватить ты в Задре для побега. Даже если это было всего секунд 30 или 40. Хотя на самом деле, возможно, прошло от 2 до 3 минут, учитывая, что двор там проходной, он мог бы попытаться сбежать. Он так и хотел сделать, торжествующе сказал Савельичев. Но куда он мог сбежать, если под окнами стояла соседка, которая бы его запомнила? Возможно, он хотел пристрелить и ее, но просто не успел. Въезжала машина милиции, и он остался в квартире, где его и задержали. Оружие валялось рядом, и на нем были отпечатки пальцев Тевзадри. Вы знаете, можно упрямиться до какого-то предела и защищать свою позицию, но не вопреки логике, даже если вы адвокат. Понятно, что убить мог только Тевзадри и никто другой. А вы вдвоем можете взывать к милосердию судей, рассказать о дочери обвиняемого, которая собирается замуж, о ее сложном положении, когда она останется сиротой без родителей, ведь ее мать умерла больше 10 лет назад. Возможно, что судьи учтут это обстоятельство, и Тевзадри получит не пожизненное заключение, а лет 20 или 25. Но я бы лично голосовал за пожизненное, хотя, повторяю, приговор будет оглашен только в суде. А я всего лишь следователь, который закончил свое расследование. Вы, как его адвокат, имеете право ознакомиться с материалами дела. Больше ничем помочь вам я не могу. И не хочу», — добавил Савельичев, чуть подумав. «Мы можем встретиться с Ваноте в Задре вместе с моим помощником?» — уточнил Славин. «Конечно», — кивнул следователь. «Если у вашего помощника все документы оформлены, как полагается, то никаких проблем. Можете встречаться вдвоем. Я не думаю, что такая встреча может повредить следствию. Скорее, напротив. Может, ваш помощник, который, кажется, лет на 20 старше вас, убедит и вас, и вашего клиента в бесперспективности этого дела. Все равно весь город знает, что убийцей был Ваноте в Задре. Я только провел необходимое расследование и закрепил все факты в обвинительном заключении». «Вы работаете в прокуратуре уже столько лет?» — задал Дронго последний вопрос. «Неужели вы сами не чувствуете некоторую нестыковку? Зачем ты в Задре убивать полковника Проталина? Он ведь не убийца. Он типичный хозяйственник, или, как их раньше называли, цеховик, который занимался налаживанием и сбытом коммерчески выгодной продукции в условиях социалистического рынка и всеобщего бардака. Вы ведь должны были еще застать таких людей в начале 90-х. Почему вы так уверены, что именно Тевзадри мог совершить это убийство?» «У меня нет других подозреваемых», — ответил Савельичев. «И при всем своем желании я их не смогу найти. В квартире в момент убийства был только один человек — Ваноте в Задре. Второй был убит. Экспертиза подтвердила, что смертельный выстрел был сделан почти в упор, но это не самоубийство. Самоубийцы не стреляют, вытягивая свою руку, так не бывает. Или вы полагаете, что Проталин сначала выстрелил в стену, а потом застрелил себя, и после этого выбросил оружие, чтобы его нашел Тевзадри? В такую дикую версию не поверит ни один суд. Тевзадри убийца, и с этим фактом уже ничего нельзя сделать». «Но он был осведомителем полковника», — напомнил Славин. «Об этом ни слова», — нахмурился следователь. «Мы с вами с самого начала договорились, что не будем трогать эту тему, иначе процесс придется объявить закрытым. Про агентуру и осведомителей говорить нельзя. Ни в суде, ни до него, ни после. Это секретная и закрытая информация». «А в камеру, где сидел ты в Задре, успели сообщить, и его избили до полусмерти», — зло заявил Славин. «Об этом вы тоже не знали?» «Сожалею», — отозвался Савельичев. «Но вы знаете, как работает обыкновенная тюремная почта. Там свои законы и свои методы передачи информации. Кто-то услышал, кто-то сообщил, кто-то проговорился, кто-то передал, кто-то узнал. Они часто узнают все подробности гораздо лучше нас. Возможно, произошла какая-то утечка информации в милиции. Не мне об этом судить. Но к нашему расследованию это не имеет никакого отношения, а лишь объясняет, почему Проталин и Тевзадри должны были встречаться в этом доме. Поэтому мы не будем говорить на эту тему в суде. И прошу вас больше не поднимать эту закрытую тему». «Но это объясняет, почему Тевзадри пришел на встречу с полковником Проталиным», — возразил Славин. «Иначе получается, что он пришел туда только для того, чтобы застрелить офицера милиции». «Судьям мы постараемся изложить нашу версию», — сообщил следователь. «Прокурор, поддерживающий обвинение в судебном процессе, будет в курсе происходящего. Это единственное, что я могу вам твердо пообещать». Славин взглянул на Дронго. С таким следователем невозможно было договориться. Впрочем, другой, более благожелательный, тоже не стал бы выслушивать любые возражения. Слишком очевидной казалась вина обвиняемого. можете сегодня с ним увидеться», — закончил следователь. «И постарайтесь вместе с ним побыстрее закончить ознакомление с обвинительным актом. Он не такой большой. Вполне можно закончить за 3 оставшихся дня. А потом мы передадим дело в суд. В конце концов, так будет лучше для всех. Вы вернетесь в Москву, он отправится в колонию, а дело будет закрыто». «А если нам удастся доказать, что он невиновен?» – спросил Славин. «Вставая, если вдруг произойдет такое чудо, вы не допускаете мысли, что вы можете ошибаться? Ведь его 3 проверяли на детекторе». «Я не верю в чудеса», – сухо ответил Савельичев. «И вам не советую в них верить. Что касается вашего аппарата, то я уже говорил, что он не считается абсолютно надежным, и при желании испытуемый может контролировать свое поведение. Что, возможно, произошло и в вашем случае. Это был последний шанс вашего подзащитного, и он его использовал. Но проверка была санкционирована руководством ФСБ без моего согласия. А я считаю, что результаты проверки не были абсолютно объективными и не могут считаться надежным доказательством. Поэтому и не приобщил их к делу. Насколько я знаю, вы обратились с протестом к городскому прокурору, и он вам тоже отказал. Извините, но я считаю наш разговор законченным. До свидания». Он не подал им руки, лишь кивнув на прощание, когда они вышли. Славин взглянул на Дронга. «Что вы теперь скажете?» «Даже если у Тывзадри был бы один шанс, то и тогда Савельичев не дал бы ему этого шанса», — ответил Дронга. «Но, судя по всему, у этого обвиняемого пока нет и одного шанса из 100».